Глава 13. Да что пожары, что лифты, что там служебные неприятности, даже с голубями его происходили странные истории. Один турман сорвался с третьего этажа и сломал ногу. В один сумеречный вьюжный день меня позвали в приемное. «Персонально вас просит, Алексей Андреевич», — сказала сестра. И кто же поднялся мне навстречу, когда я вошел? Ким Сергеевич Волошин, собственной персоной во всей своей безволосой и одноглазой красе, совсем как полтора десятка лет назад, только сильно постаревший и очень прилично одетый. Желтый тулуп, огромная мохнатая шапка совершенно кавказского вида и еще что-то меховое и шерстяное кучей лежало на скамейке. Широко улыбаясь, он протянул мне руку и произнес своим сепловатым баском: «Привет, Лешка. Вот пневмония у нее. Клади к себе и лечи». Только тогда я заметил сидящую тут же в полукреслице женщину. Была она тщедушна маленького роста, и даже под толстым свитером угадывалось, что локти и плечи у нее угловатенькие, а ноги, утопавшие в широких голенищах валенок, казались тонкими и едва ли не безмускульными. Личко у нее тоже было маленькое, а на скулах горели пятнышки нездорового румянца. — Это моя жена, — сказал Ким, уже не улыбаясь. — Светлова Людмила Семеновна, ты уж как-нибудь. Режим максимального благоприятствования по старому знакомству. — Будь спокоен, — сухо отозвался я. Не потому сухо, что не видел никаких оснований создавать жене Кима особенный режим, а чтобы скрыть замешательство. Как сказал бы классик, мозг мой будто мгновенно взболтали ложкой. Старый хрен, а туда же она вдвое его моложе. Не то. Ким и женитьба — это несовместимо, несуразно, из ряда вон. Но мне-то какое дело... Но вот обширный желтый тулуп на скамье, невероятных размеров шапка, собачки, нужник. Режим благоприятствования? Да ради бога. Я велел Киму дождаться меня, а сам отправился создавать режим. Создал с подачи нашей гриппы, которая тут же прониклась к Люсе неизъяснимой нежностью. Еще бы жена смелого и справедливого, которого она моментально вычислила по описанию тетки Дуси. Новая пациентка была помещена в удобный трехместный бокс по соседству со спецбоксом для начальства. Неисповедимы пути судеб наших. Неисповедимы. Но это не значит, что они не определены кем-то заранее. Как раз в те дни в спецбоксе для начальства страдал от радикулита сам заместитель председателя горисполкома Барашкин Рудольф Тимофеевич. Вперся-таки он со своим радикулитом ко мне в терапию, а лучше было бы ему по принадлежности лежать в неврологии, пусть и тесновато там и пованивает. Когда все устроилось, я пригласил Кима в ординаторскую покурить и покалякать по душам, а заодно заполнить историю болезни. На этот раз Ким говорил много и охотно. Когда я сообщил ему, что случай банальный и есть надежда вернуть ему жену недели через 3-4, он вздохнул и сказал: «Жалость какая! Хотели расписаться перед Новым годом, а теперь не успеть». Вышла она, как и он, из детдома. Было ей 23 года, служила кассиршей в кинотеатре «Восход», заведении паршивеньком, патронируемом по преимуществу ПТУшниками, солдатней из стройбата и прочей шпаной. И угораздило ее в 18 лет сойтись с бывшим одноклассником. Понесла, как водится, а тут родина призвала его в ряды. Собрались было в ЗАГС, но бешено воспротивились родители. Он клятвенно пообещал ей жениться, как только вернется, и отбыл Своевременно она родила дочку, сунулась было к его родителям, но была отвергнута с брезгливым негодованием. Тогда она поселилась у какой-то старушенцы, которая не то что в лавку сходить или печку истопить, до ветру выйти не всегда могла. Ну, кое-как жили втроем старуха, молодуха и младенец. Старухина пенсия 35, да ее зарплата 60, да старуха еще маленько вязала, а молодуха продавала на базарчике. Были черные минутки, подумывала она дочку в заведение сдать, но каждый раз себя останавливала. Суженый вернется, спросит, куда, дескать, дочку подевала. И вернулся суженый в цинковом гробу из Афганистана. Черт знает почему, но родители героя в несчастье этом обвинили ее. Прогнали с ребенком с похорон и наказали впредь на глаза не попадаться. Но она больше и не попадалась. И то сказать, доказательств нет, в паспорте шаром покати, а щенков любая лохудра сколь хошь наплодить может, чтобы с родных средства тягать. Было тревожно и грустно слушать эту повесть, но еще более тревожно и интересно было мне смотреть на Кима, такого необычно разговорчивого и откровенного. Голос у него то и дело ломался и менял тембр, время от времени он словно бы сглатывал всухую и раза три или четыре доставал чистенький платок и промакивал свой единственный глаз. Потом он замолчал, я подождал немного и спросил, «Она теперь у тебя живет?» «Конечно. И она, и девочка. На той неделе перевез, так что теперь я сразу и муж, и отец». Лицо его вдруг омрачилось, резко определились складки по бокам тонкогубого рта. — Ты что? — спросил я. — Почему-то мне сделалось тяжело. — Дочка, — проговорил он, — Тася, глухонемая она. А теперь пора вернуться к упоминавшемуся выше заместителю председателя горосполкома Рудольфу Тимофеевичу Барашкину, влезшему со своим радикулитом в мой бокс для властимущих. Был он отпетым невеждой. Образование, как говорится, ЦПУ плюс ВПШ. Но и те жалкие крохи знаний, что чудом удерживались в его черепе, ухитрялся весьма ловко приспосабливать к своим нуждам насущным. Ей-богу, своими ушами довелось услышать — на заре его туманной юности некий энтузиаст-педагог сумел заставить его заучить известные жалобно-горделивые строки «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Из строк этих Барашкин сделал такой вывод. Раз авторитетные люди считают, что для понимания России ум не нужен, значит, так оно и есть. А нужен ум для того, чтобы понять, где и что в России плохо лежит. Измерить это аршином не общим, а своим собственным, и пользоваться соответственно. И был Барашкин хамом. Сестер моих доводил до слез, непечатно ругался, а когда не мешали ему радикулитные ощущения, пытался хватать тех, кто помоложе, за разные статьи. Ходячие больные, чтобы не нарываться на его извительные излияния, избегали ходить в туалет мимо его бокса. Однажды я пригрозил выгнать его из своего отделения. На это он ответствовал с презрением. «А попробуй только, клестерная трубка, я тебе такое отделение устрою, век помнить будешь». После чего загоготал и добавил, «Кинофильм Чапаев видел? Как он там вашему брату? Клестерные трубки, кругом марш!» Сдуру я понесся к нашему главному, но, как и следовало ожидать, лишь подвергся невразумительным увещеваниям. Основной упор был сделан на то, что товарищ Барашкин числится не за мной, а за неврологией, из чего странным образом следовало, что надо терпеть и не обострять отношений. Вот такое сокровище оскверняло мой спецбокс вплоть до 1 января 87 года. Не боюсь признать, что по праздничным дням, как и во всех больницах, регламент у нас слегка нарушался. С утра шли посетители, халаты были нарасхват, вкусные запахи от авосек, корзинок и коробок заглушали больничную ароматуру. Не забывались и те страждущие, которые посетителей не ждали. Медсестры забегали в палаты напомнить припозднившимся об очереди за халатами и выскакивали из-под замаслившимися губами и даже жуя на ходу. Многим и многим таким картинкам довелось быть мне свидетелем за многие годы моего докторства. Но картинка того 1 января была вдруг перечеркнута жирной черной полосой.